Глава 18. Карандаш, перо, картина. Мишка не остался ночевать в доме тети Зины, а решил отправиться к себе. Ему не терпелось взять в руки тетрадь, которая уже третью ночь подряд лежала на его подоконнике, впитывая в себя лунный свет. Сегодня была очень необычная ночь, поэтому он, когда вошел в свою комнату, сразу взглянул на белую кожаную книжицу. Инструкция рисованных желаний лежала там, где он ее и оставлял. Мишка не ошибся в своих ожиданиях, от кожаной тетрадки исходил холодный белый свет. «Это ли не знак, что ее пора открывать?» — подумал Мишка и протянул свою руку к артефакту. Он бережно взял в руки инструкцию, подержал ее немного, вспомнил про своих родителей и подумал о своем желании увидеть их снова. В общем, сделал все так, как учил его домовой. Прижал книжицу к своей груди и только потом аккуратно открыл ее. Первые пару секунд ничего не происходило. Мишка даже перевернул инструкцию несколько раз вверх ногами. Но затем на странице тетради проявились какие-то знаки, полоски, и они стали изменяться. С каждой секундой происходили быстрые изменения рисунков. Почти как в рисованных фильмах, изображения сменялись одно за другим. Мишка смотрел на постоянно меняющуюся графику артефакта, как на гипнотическую вращающуюся спираль. Он увидел очень подробно и в мельчайших деталях, как надо рисовать ту самую картину, что поможет ему увидеть его родных. Сначала проявились общие черты комнаты, затем окно и пробивающиеся сквозь занавески лунные лучи. Посреди комнаты стали прорисовываться старинные песочные часы. В их стеклянных колбах струился живой песок времени. Он сыпался медленно-медленно, иногда застывая, а иногда двигаясь быстрее. Мишка отчетливо видел каждую мельчайшую крупинку песочных кристалликов, и они на долю секунды оживали. Глядя на эти крупинки, Мишка понимал, что это очень важно, и запоминал все, что ему показывала пошаговая инструкция. Песочные часы постепенно приобретали свою окончательную форму. Наконец они преобразились от простых стеклянных колб до массивных настольных часов, стоящих на резных деревянных ножках в виде драконов. В его голове сформировалась окончательная картинка. Основным магическим атрибутом для этих часов служил лунный свет, проходящий через стеклянные колбы песочного времени. Благодаря ночному светилу кристаллы в часах оживали и искрились, а руны, которые следовало нанести на корпус часов, должны были открыть мост в потусторонний мир. Именно руны являлись связующим звеном между Навью и Явью. «Тук-тук-тук!» — раздался звук от входных дверей. Мишка тряхнул головой, и наваждение пропало. Он обернулся и спросил. «Кто там?» «Можно войти?» — прозвучал скрипучий голос домового. «Корняш!» — воскликнул парень и вскочил из-за стола. Мишка открыл входную дверь и с удивлением посмотрел на пеструху, которая спала прямо у ступенек дома. Лохматый гость стоял над ее головой, а она его даже не учуяла. «С пеструхой все хорошо?» «Да все в порядке с твоей собакой. Что ей сделается? Поспит чуток и опять будет курей гонять. Не в первый раз. Войти-то можно или тут стоять будем? Я без приглашения порог переступить не могу». «А, входи, конечно. Корняш, ты представляешь, твоя тетрадь заработала. Вот буквально только что я видел все, что мне придется нарисовать. Это было словно во сне, но так четко и... Не знаю, как передать эти ощущения». «А что, если я не все запомнил? Как тогда быть?» «Не волнуйся», — поспешил успокоить парня домовой. «Все, что ты увидел, эта книжка покажет тебе еще раз. Но теперь она будет показывать пошагово кусочек за кусочком. Она поэтому так и называется — «Пошаговая инструкция». Ты увидел общую картину, так сказать, краткий экскурс в будущее. Прежде чем вернуться к себе, я решил зайти к тебе поинтересоваться насчет тетради. Но раз у тебя все в порядке, то вечером жду в гости. Будем тебе руны подбирать. И еще, тебе понадобится бумага. Не такая тонкая, как в тетрадках, а плотная». «Я в магазине видел альбомные листы». «Вот-вот, возьми большие. Вечером попробуем нарисовать первый эскиз. А сейчас...» Домовой посмотрел в глаза Мишки и щелкнул пальцами. «Тебе надо поспать!» Мишка зевнул и почувствовал сильную усталость. Он сел на свою кровать и заснул крепким сном. Домовой разул его и прикрыл тонким покрывалом, после чего тихонько вышел во двор и налил воды курам. Наглый петух подошел с боевым видом к рабице, ограждавшей территорию курей, и встрепенулся. Он хотел было огласить округу громким кукареканьем, но успел прокричать только «ку-ку-к-х-х». Остальная часть предрассветного петушиного рингтона застряла в его горле, и в курятнике послышался лишь неразборчивый булькающий хрип. От такого изумился не только разноцветный предводитель несушек, но и остальные обитатели курятника. По возвращении из города Мишкина бабушка была приятно удивлена количеству снесенных яиц этим утром и спокойному нраву наглого петуха. Также ее порадовала пеструха, которая не рыла по своему обыкновению яму у забора, а лежала у крыльца и грела свой живот на солнышке. Мишка сладко спал крепким сном в своей комнате. И вообще, в доме царили тишь и благодать. Над забором соседнего участка показалась голова соседа Афанасия. «Доброе утро, Надя!» — поздоровался он. «Что это твой петух сегодня такой тихий? Я даже проспал из-за него, молчит все утро». «Да? Вот и хорошо. Наверное, перетрудился накануне. Гляди, сколько насобирала», — показала она соседу полную миску свежих яиц. «Так что пускай молчит, хоть внук выспится». «Тоже верно. Он на праздник ходил ночью? А, тебя же не было», — поправил сам себя сосед. «Ходил. Мне Зина в город звонила. Говорила, что он с ее детьми ушел на речку. Там вроде вчера много костров жгли». «Да, в этом году расстарались. Народу как никогда понаехало, даже по улицам прогуливались. У Клавки этой ночью весь самогон раскупили. Городские даже две аварии на выезде из деревни устроили. Да ты и сама, наверное, видела машину в канаве». «Нет, мы с Машей по дороге сюда ничего такого не видели». «Значит, Федька-тракторист уже вытащил. Приезжие долго его искали, по всей деревне ходили. А он через костры прыгал». «С кем? С Валентиной? И как? Удачно?» «Удачно. Был бы в плохом настроении, напился бы». Мишкина бабушка усмехнулась и зашла в дом. Пока внук отсыпался, она решила приготовить на завтрак вареники. Надежда Петровна достала муку, скалку, убрала все лишнее со стола и принялась за работу. Мишка проснулся от того, что услышал голоса в доме. Он вышел из своей комнаты, потирая сонные глаза, и увидел разговаривающую с соседкой бабушку. «Проснулся, внучок? Иди умывайся, скоро кушать будем. Я сейчас вареники отварю». «Миша, а вы во сколько вчера домой вернулись?» — поинтересовалась тетя Зина. «А то меня вчера что-то сморило, и я не услышала вашего возвращения». «Я не помню, тетя Зина. У меня часов не было, но было еще темно. Я домой отправился спать. Ребята меня звали к вам, но я не захотел. А то мы бы с ними еще полночи говорили». Тетя Зина услышала последнюю фразу, в которой Мишка сказал про полночи, и успокоилась. «Значит, вернулись не поздно», — подумала она и сменила тему. «Как тебе праздник? Понравился? В городе такого не увидишь». «Очень понравился. Набегались только за ночь. Устал сильно». «Ну ничего, отдохнешь за день. Зато впечатлений море». «И не говорите, впечатлений на всю жизнь», — согласился с соседкой Мишка. В кастрюле закипела вода, и бабушка забросила в нее вареники. «Зина, позавтракаешь с нами? Вареники только слепила». «Нет-нет, спасибо. Мне своих охламонов еще кормить. Я забежала поинтересоваться, все ли в порядке с твоим внуком. Думала, он тут один, а ты уже вернулась. Так что приятного вам аппетита. А мне домой пора». Тетя Зина отправилась к себе на участок. Она только на миг задержалась у калитки, чтобы погладить развалившуюся на спине пеструху. Потом закрыла за собой засов на калитке и пошла к своему дому. После завтрака Мишка надел чистую футболку и собрался в магазин за бумагой. Он подошел к бабушке и попросил выдать ему немного денег из тех, что оставляла для него мама. «Тебе для чего?» — решила полюбопытствовать бабушка. «Хочу купить несколько листов для рисования». «Для рисования?» — удивилась Надежда Петровна. Она думала, что внук попросит денег на мороженое или еще для чего-то такого, что обычно хочется, но без этого вполне можно обойтись. Например, увидел у друзей какую-то игрушку и тоже захотел, а через день или два забыл про нее. А тут внук попросил денег на альбомные листы. «Хорошо. А чем ты рисовать собрался? Красками или карандашами?» «У меня есть карандаш. Я тебе показывал». «Один карандаш. Это несерьезно. Он быстро закончится. Карандаши имеют свойство ломаться. Их следует постоянно затачивать. У тебя, кстати, точилка есть?» «В городе дома есть». «Понятно. Хочешь, я с тобой схожу? Помогу с покупками». «Не надо. Я сам справлюсь». Бабушка отсчитала денег на бумагу и точилку, потом подумала и добавила еще немного. «Знаешь что, Миша, «Ты у Лены, продавщицы. Попроси помочь тебе с выбором. Помнится, она рисовала когда-то. Лена подскажет, что лучше приобрести». За окном послышался рев мотора. Бабушка с внуком разом обернулись и увидели, как на большой скорости по улице пронесся красный мотоцикл, оставляя за собой клубы пыли. «Починил уже», — рассерженно сказала бабушка. «Теперь покоя не будет». «Это кто?» — спросил Мишка. «Сережка Бузин. В начале лета он свой драндулет в реке утопил. С моста слетел. Хорошо, хоть сам жив остался. Ничему жизнь не учит. Уже опять гоняет на нем. Ты смотри, аккуратно по дороге иди. Не хватало, чтобы он сбил тебя». «Хорошо. Не волнуйся, бабушка». Мишка взял деньги и отправился в магазин. По дороге он пару раз слышал недовольные высказывания женщин в адрес деревенского мотогонщика. Они возмущались и вспоминали ночные гонки молодежи по новой асфальтированной дороге, проложенной вдоль их деревни. «Все. Теперь опять по ночам житья не будет от их гула. Заводила, свой мотоцикл починил. Вот попомнишь мои слова, Вера. Ближайшей ночью состязание устроит», — сказала одна из собеседниц. «И куда только его родители смотрят. Ведь уже раз утопил мотоцикл», — пробурчала другая. Женщины еще о чем-то говорили, но Мишка уже отошел от них на приличное расстояние и не слышал их разговора. Свернув на другую улицу, он повстречался с трижды Колей. Тот важно шагал ему навстречу, держа на поводке свою лайку. Щенок обнюхивал все деревья подряд и пытался познакомиться с каждой дворовой собакой. От этого по всей улице стоял собачий лай. «Привет, Мишка!» — прокричал издалека Коля. Мишка подошел к приятелю, поздоровался с ним и протянул руку щенку. Тот, на удивление, подал ему в ответ лапу и только потом стал обнюхивать парня. «Смешной. Как ты его назвал?» «Я назвал пса Дрема», — гордо ответил трижды Коля. «Прикольно. А почему именно так? Понимаешь, мы с отцом долго думали. Кличку надо было придумать на букву «Д». Ничего путного в голову не приходило. Но мама обратила внимание, что щенок все время лежит и наблюдает за нами. Как ни посмотришь на него, он вроде спит, но чуть что уже скачет. Вот мама один раз и сказала, что он наблюдательный, пребывает в дреме, но не спит, а сторожит. Вот я и придумал Дрема». «Классная кличка. Веселая и звонкая». «Мишка, а ты куда это направляешься?» «В магазин иду. А ты просто выгуливаешь его? Или тоже по делам?» «И то, и другое. Его и выгулить надо. И мама попросила за каким-то венчиком к тетке зайти. Это такой, которым взбивают яйца? Кто его знает, что им делают? Мне дали задание, я и пошел». Ребята поговорили еще пару минут и направились по своим делам. Мишка вошел в магазин. В нем не было ни одного покупателя. Наверное, после шумной ночи всем не до покупок. Подумал Мишка и направился к прилавку, где лежали альбомные листы. «Тебе подсказать что-то?» — прозвучал молодой женский голос. Мишка обернулся и увидел молодую девушку. Она наблюдала за ним, раскладывая товар на полке. «Доброе утро. Вас случайно не Лена зовут?» «Верно. И тебе доброе утро. Откуда меня знаешь?» «Не знаю. Моя бабушка сказала, что продавщицу зовут Лена, и что вы можете подсказать мне насчет бумаги». «А кто твоя бабушка?» «Надежда Петровна». «А, бывшая учительница. Знаю я ее. Так что тебе подсказать?» «Я хочу купить лист бумаги, чтобы рисовать». Мишка не успел договорить, а продавщица уже начала тараторить. «Тебе для чего? Для рисования гуашью или масляных красок? Для акрила или карандаша? Если карандаш, то цветной или простой? Может, ты рисуешь мелом или углем?» «Ого! Сколько всего вы тут наговорили! Мне бы для простого карандаша». «Простой карандаш? Не цветной?» — уточнила она. «Да, самый простой карандаш». «Понятно. Тогда лучше вон туда посмотри». И она указала на большие чертежные ватманы. «Ты не смотри, что они большие. Разрежешь на части, и будет у тебя несколько листов. Зато они лучше всего подходят для простого карандаша. На них эластик хорошо стирается, и прорисовка мелких деталей получается. Поверь мне, я знаю, что говорю. Для цветных карандашей я бы посоветовал тебе вон тот альбом. Но зачем переплачивать, когда ватман подойдет лучше?» «Спасибо. Еще мне нужна точилка». «Точилка? Если деньги есть, то возьми вот эту, с крутящейся ручкой. Не пожалеешь. Карандаши у тебя есть?» «Я уже покупал тут карандаши. Взял один твердый и один мягкий». «И все? Вот смотри, тут в наборе несколько...» Положила девушка на прилавок пачку простых карандашей. «Для рисования самое то. Несколько твердых и мягких. А вот этот, часто используемый при создании рисунка карандаш, твердо-мягкий. Им прорисовывают основной рисунок. Также он очень удобен для создания тональных пятен». Мишка почесал затылок. Он даже не представлял, что ему столько всего расскажут про обычные карандаши и бумагу. Девушка приводила еще кучу примеров про толщину бумаги и текстуру. Она говорила, какие виды бумаги бывают и в каких случаях их используют. но потом вдруг прервала свой рассказ на полусловии и сказала. «Извини, что-то я загрузила тебя. Ты же только простым карандашом собрался рисовать, а я тут в свои воспоминания ушла с головой. Просто я раньше рисовала, вот и вспомнила, чему меня учили». Из магазина Мишка вышел с одним ватманом для черчения, новой пачкой карандашей и точилкой. Ластик для стирания он получил в подарок. Дома он разрезал ватман на две части и положил его под книги, чтобы тот выровнялся. Оставшиеся полдня он просидел в интернете, изучая основы рисования. Слишком уж впечатлило его, сколько всего рассказала продавец магазина, и это только про карандаши и разновидности бумаги. Поэтому Мишка посчитал, что будет не лишним немного самому ознакомиться с неизвестной ему доселе областью. Когда стало темнеть и бабушка включила свой телевизор, Мишка отпросился к соседям. Он прихватил с собой вещи и отправился в дом тети Зины. Ребята уже ждали его и были готовы идти в старый дом. У входа их встретила Света. Она предложила им войти, и друзья разом отправились на кухню, где Корняш уже кипятил чайник. Настя сдержала свое слово и принесла к чаю свежие булочки с маком. Домовой, когда увидел угощение, расплылся в улыбке и предложил ребятам присесть за стол. Сегодня места хватало всем. Корняш положил между двумя табуретками доску, и друзья разместились на ней, как на лавке. Света же заняла свое излюбленное место на подоконнике. Она забралась на него с ногами и, наблюдая за всеми, оттуда хихикнула. «Чего она смеется?» — тихонько спросил Витька у Мишки. «Не знаю я», — пожал он плечами. «Спроси у нее сам». Но Витька почему-то не решился задавать привидению вопрос. Он засмущался и перевел взгляд на приготовление домового. Корняш заварил чай, разлил его по кружкам и поставил на стол пачку с рафинированным сахаром. Он ел булочки и причмокивал. В его мелкой ручонке булочка смотрелась гигантской, но домовой не обращал внимания на веселые взгляды подростков. Лишь доев сладкую сдобу, лохматый хозяин довольно откинулся на спинку своего детского стульчика и сообщил. «Света побывала сегодня возле дома старой ведьмы. После того, как вы мне все рассказали, ей стало любопытно, и она навестила вредную старуху. Издалека, конечно, но все рассмотрела». «И что там?» — не выдержал Витька. Света рассмеялась. «Слушайте, я могу понять, что вы перекинули случайно ее зелье», — начала Света. «Я также могу понять, что забор случайно загорелся. Но что вы сделали с ее вороном? Как можно было сделать так, что птица осталась практически без хвоста и обломала кончик своего клюва? Бедный ворон клевать нормально не может. Бабка на него зла и лечить не хочет. Она вообще сегодня не в настроении. Все время бормочет что-то себе под нос и ругается». «Это случайно вышло», — признался Колька. «Мне под руку попался алюминиевый ковшик. Я огрел им ворона, когда он на Витьку набросился». «Тяжелая у тебя рука, наверное, раз ты клев смог ворону сломать», — сказал Корняш, а потом взглянул на Колькиного брата. «А ну, дай-ка мне это!» — потянулся он к Витьке и вытащил из его уха то самое перо. «Зачем добро пропадать?» — сказал домовой и достал перочинный ножик. Буквально минуту спустя заостренное перо легло на стол. «Возьми его себе!» Придвинул домовой перо к Мишке. «Оно тебе пригодится, когда на своей картине станешь прорисовывать руны. Благодаря ему ты сможешь очень аккуратно наносить сок дерева. С него не будет капать. Раньше мой хозяин часто пользовался такими перьями». Мишка поднял перо со стола и взглянул на Витьку. «Бери, чего уж там, тебе нужнее», — согласился с решением домового Витька. «Ладно, помогите убрать со стола посуду». Корняш быстро начал передавать чашки Насте и освобождать стол. Потом он вынул из своего кармана старый кисет и высыпал руны на столешницу. Те самые, что в его жилище обнаружил Мишка. Руны все были разные. Они были нанесены на камни и кости, на деревянные ровные кругляши и гладкие стекляшки, а самые красивые были прорисованы на драгоценных камнях. Только одна руна была начертана на толстом кусочке кожи черного цвета. Домовой разложил их и задумался. Пока он размышлял, Настя обошла его со спины и достала из своей сумочки массажер для головы. Она тихонько поднесла прибор с остальными выгнутыми прутиками и латексными кругляшками на их кончиках к голове домового и опустила ему на макушку. Домовой сначала дернулся, но потом изогнулся, и его глаза закатились от удовольствия. «Уф!» Совсем по-детски выдохнул он писклявым, но все еще скрипучим голосом. «Что это? Как хорошо!» Настя присела и обняла его. Именно в этот момент домовой опомнился, но было уже поздно. Он попал в крепкие девичьи тиски.